Глава 6. 3 дня назад. Дворец. В великолепном дворце, где обитала вся королевская семья, последнее время было неспокойно. Жители города стали замечать, как туда начали сбегаться все важные личности. Генералы, министры, сильнейшие маги и лекари. Поговаривали, что всеми любимая королева заболела. А кто-то утверждал, что семья ждет прибавления, но беременность проходит не очень гладко. Впервые за долгое время во дворце собралась вся семья. Приехал и сам король, хотя в последние годы он все чаще бывал в разъездах. Явились и сыновья, на которых сбежались посмотреть все прелестницы королевства. Ходил и слух о том, что король решил устроить срочный отбор для сына, чтобы порадовать супругу. Именно поэтому все дома мод оказались забиты срочными заказами. Город же пополнился новыми гостями в ожидании королевского бала. Близилось нечто грандиозное. И лишь одни обитатели замка знали, что все не так радужно, как казалось со стороны. Вот уже на протяжении пары дней они выходили из зала совещаний, побелевшие и поседевшие. А все дело было в том, что пропала королева. Вот и сейчас собравшиеся с испугом смотрели на хмурого короля в тронном зале. «Как так получилось, что ни одно ведомство не может найти мою жену? Вы же великие волшебники и лучшие умы!» «Мой король, но найти сильнейшего мага иллюзий не так просто!» «Если бы это было просто, я бы сам справился. Как вообще так вышло, что королева пропала, а вы не заметили? А если бы я не приехал, то когда бы вы вспомнили о ней?» Король Яромир был разгневан и взбешен, а его сила давила на присутствующих так сильно, что казалось, еще немного, и все потеряют сознание. «Я даю вам еще один день. Один день. А потом пеняйте на себя. А теперь уходите». И только слова слетели с губ правителя, как толпа буквально ломанулась на выход. В большом тронном зале остались только король и 3 его сына. «Велор, мать тебе ничего не говорила?» Яромир обратился к старшему сыну, который задумчиво смотрел в окно. «Нет, по крайней мере, тогда». «Тогда?» На короля накатило неприятное предчувствие. «Мальчики, вы вообще когда последний раз с матерью общались?» Сыновья ответили не сразу, словно пытались вспомнить дату. «Я приезжал 1/2 года назад. — заговорил, наконец, Гедеон, средний принц. «У меня тогда как раз выходные выдались. Мама меня на ужин пригласила, но я отказался. Не хотел единственные свободные дни за столом провести. Вот и встретился с друзьями. А вскоре уехал. Потом мать писала, рассказывала о саде, который она создала, и о том, как Велор делает все, лишь бы не жениться. Упомянула и об успехах Ингара. Кажется, брат смог создать новое заклинание». Братья, улыбаясь, переглянулись. «Странно. Я не рассказывала о своих успехах, но она всегда все знала. А мне писала про то, как Гедеон строит своих студентов, и те чудом не разбегаются. Жестокий из него преподаватель получился. А вот о Велоре она отзывалась с нежностью. Хвалила за его успехи в политике. Говорила, в отца пошел, хваткий», — произнес Ингар, самый младший из братьев. «Виделся с ней 1 месяц назад. Я тогда в замок вернулся за снадобьями. У меня в лаборатории кончились, а у мамы всегда были запасы». «Вы общались? Ужинали или обедали?» — спросил король. И сын с грустью покачал головой. «Нет, я поздоровался и ушел к себе, а вскоре уехал». «Прости, отец, но я тоже мать видел нечасто. Дела все же, поездки. Еще и эти невесты, которые так и норовят найти тебя везде. Да я больше 1 недели нигде не задерживаюсь». Король тяжело вздохнул и встал. Медленно спустился по лестнице, складывая в голове полную картинку. «Значит, с ней давно уже никто не общался. Она писала всем. Кто отвечал?» Сыновья переглянулись и покачали головами. «Никто ей не писал. Понятно. Папа, ты когда видел маму? Или, может, она тебе писала?» — спросил Велор, подходя к отцу. — Ты опять был с этими фрейлинами? — Не тебе меня судить, — возмущенно заявил мужчина, строго смотря на сына. — Тебя уже осудили, — тихо ответил тот и понял, что попал в самое сердце. Об интрижках отца с прелестницами говорили уже давно, И мать, конечно же, все знала и терпела. 150 лет брака она молчала. И вот 3 дня назад на памятную дату никто не приехал, и именно тогда королеву видели в последний раз. Вилор задержался по государственным делам, как все думали, а на самом деле он просто забыл. Красивая шатенка провела в его спальне 2 дня и совсем вскружила ему голову. Гедеон не приехал из-за того, что выпускал своих парней в мир, а вечером не стал спешить, надеясь, что такая круглая дата сблизит родителей. Средний сын всем сердцем хотел, чтобы в их семье настал мир, и мать перестала плакать от одиночества. Ингар так заработался, что тоже про все забыл. Вспомнил лишь на следующий день, когда помощник сообщил ему, что нужно бы отправить королеве подарок. Ведь дата круглая и такая значимая. Сам же Яромир к своему стыду просто не захотел явиться. Он устал от осуждающих взглядов жены. С каждым годом брак был все больше в тягость. И хоть супруги уже давно не жили вместе, им приходилось играть роли на публике. Силен отлично с этим справлялась. Она нежно улыбалась на балах, поддерживала мужа, когда на того наваливались проблемы. Удивительно, но королева всегда знала, как подбодрить и что посоветовать. Праздник Яромир пропустил, надеясь, что жена сама отпразднует его с пиршеством и веселым балом. И как же он был удивлен, явившись на следующий день и узнав, что праздника не было. Королева отпустила всю прислугу, а те, кто остались, сказали, что правительница весь вечер и всю ночь просидела в одиночестве за семейным столом. К блюдам, которые приготовили, она так и не притронулась. После же ушла в свою спальню, и больше ее никто не видел. Неожиданно в дверь робко постучали, и в зал медленно вошла служанка жены, склонив голову чуть ли не до пола. «Мой король, королева просила вам передать вот это, когда вы с принцами будете вместе». Девушка протянула правителю светлый шар. «Когда?» 3 дня назад, перед тем, как пропала. Яромир забрал артефакт и прогнал девушку. Сыновья подошли ближе, отлично понимая, что это. Мать сама создала его. Камень мог спроецировать картинку со звуком. Еще не посмотрев запись, король догадался, что жена решила вот так попрощаться с ним. Ее не похитили, она ушла сама. От осознания этого в груди закололо, а сердце словно остановилось. Неужели его милая и любимая Селин покинула их? Но почему? Ведь у нее все было: дворец, слуги, красивые дорогие вещи, балы. Она хотела помогать людям, он был не против. Тогда как раз открылись академии и больницы. Потом Селин решила помочь и животным. Пожалуйста, появились заповедники, и... Она ведь никогда не была одна. Штат слуг, фрейлины, дворяне. Чего ей не хватало? Разозлившись на женщину, которая так просто решила вдруг уйти, король активировал артефакт родовой магии. Сияние. И камень взлетел, чтобы зависнуть над полом, а потом показать картинку. Селин стояла с грустным лицом и сжимала в руках корону. На ней было красивое вечернее платье фиолетового цвета, цвета королевской семьи. «Здравствуйте, мои мальчики. Что, перепугала я вас? Простите, если так, но я больше не могла это терпеть. Одиночество слишком давило на меня. Да и я поняла, что никому больше не нужна». Королева подняла взгляд, и теперь на ее щеках были видны тонкие ручейки слез. Но Селин никогда не плакала. Она всегда была сильная и гордая, но не такая. «Да, я стала не нужна, что бы вы сейчас ни думали. Яромир, мой дорогой муж, мой король. Мы ведь давно уже не пара. Ты не приходишь ко мне, и я каждую ночь сплю в холодной постели одна. И не надо говорить, что ты занят. Все фрейлины, которые приезжают во дворец, только и рассказывают, какой ты щедрый и пылкий любовник. Я больше не могу слышать их. Каждая фраза как нож в сердце. Если уж ты изменял мне, мог бы делать это не так открыто. Что я сделала, что ты так жесток со мной?» Хоть это и была иллюзия, король отшатнулся от крика души жены. Яромир первый раз видел, как эта женщина повышает голос. И ее слова больно ударили по нему. «Молодец, Селин», — отомстила. Теперь в его сердце тоже воткнули нож. И это было абсолютно заслуженно. Мальчики мои, я надеюсь, что вы все же собрались и сможете услышать меня. Я дала вам все, что имела. Знания, силы, время и любовь. Но вы выросли и пошли своими путями. Я вам больше не нужна. Я горжусь, что вырастила таких умных и храбрых сыновей. Надеюсь, вы поймете и простите меня. Я не умерла, меня не похитили. Я просто ушла, чтобы прожить оставшиеся годы иначе. Знаете, всю жизнь мне говорили, что делать, где учиться, что носить, за кого выйти замуж. Думаю, для вас не секрет, что наш брак был по договоренности, но ваш отец окружил меня заботой, и мы полюбили друг друга. Знаете, каждый из вас появился по любви, а не из-за какого-то там чувства долга. Я и сейчас люблю каждого из вас и верю, что ваши жизни сложатся удачно. Яромир, я отдала долг стране, семье, тебе и прошу отпустить меня. Хочу прожить оставшиеся годы счастливо. Узнать, что значит смеяться в кругу друзей, что значит учиться в академии. Да и вообще, я много чего хочу попробовать. Потому в благодарность за все, что было между нами, дай мне свободу. Знаю, что при желании ты можешь найти меня, но не делай этого. Скажи придворным, что я умерла. Придумайте болезнь и устройте похороны с закрытым гробом. Сделайте мне подарок. Первый подарок за последние несколько лет. Ведь, говорят, ты щедр. Вот и проверим. Прощайте, мои дорогие, и будьте счастливы. Запись закончилась, и шар медленно померк и упал на пол в оглушительной тишине. Шок и горечь на лицах мужчин были подлинными. «Мне кажется, или это мы виноваты?» — спросил самый младший принц, смотря на собравшихся, во взглядах которых читалось согласие.